Студия «Ардис» представляет. Александра Шервинская. Ты уверен, что хочешь это знать? Читает Маргарита Ефремова. Часть первая. Глава первая. Роскошное платье цвета вечернего неба было страшно неудобным, а надетый ради какого-то пока не очень понятного исключительного случая шелковые туфельки на каблучках — как у настоящей столичной леди, непривычно сдавливали пальцы. К тому же у них были подозрительно неудобные гладкие подошвы. И я все время, каждую секунду боялась, что сейчас поскользнусь и шлепнусь на попу, как какая-нибудь сельская простушка. Хотя, если откровенно, с точки зрения обычного человека, привыкшего к столичной жизни, именно ею я и являлась. То, что вместо удобной повседневной одежды меня экстренно запихнули в шикарное платье, соорудили на голове настоящую башню из локонов и из живых цветов — это уж совсем извращение какое-то — и заставили засунуть привычные к удобным мягким сапожкам ноги в бальные шелковые туфельки, даже близко не превращало меня из дочери обедневшего графа в светскую львицу. Но дядюшку Джереми это не останавливало. Он с упорством, достойным лучшего применения, тащил меня по просторным коридорам фамильного замка в свой кабинет. Все мои попытки выяснить, какая муха его укусила, разбивались вдребезги о его молчании. Лишь иногда он отмахивался и бурчал «позже». «Ну ладно, позже так позже. Я непривередливая». Слуги, встречавшиеся нам по пути, отскакивали поближе к стенам, чтобы, не дай бог, не попасть дядюшке под горячую руку, и провожали нас недоуменными взглядами. Складывалось впечатление, что далеко не всем удавалось узнать меня в этой наряженной девице с прической, похожей на цветущий стог сена. Втолкнув меня в кабинет и захлопнув тяжелую дверь, дядюшка выдохнул и вытер тыльной стороной ладони выступивший на лбу пот. Странно, обычно лорд Джереми — человек сухопарый и не отягощенный лишними килограммами, в неприличной для благородного человека потливости замечен не был. Что же могло так взволновать любимого родственника, уровень эмоциональности которого обычно находился где-то между снулой рыбой и пыльным булыжником? В ожидании ответа я аккуратно, чтобы не помять явно очень дорогое платье, опустилась в кресло и тихонько раздраженно зашипела. Тихонько, потому что злить дядюшку не входило в мои планы, а зашипела, потому что корсет безжалостно впился в бока. Демона бы побрали изобретатели этого пыточного приспособления, чтобы ему самому в нем всю жизнь ходить. «Сегодня ты будешь представлена очень важному человеку». Наконец-то разродился информацией дядюшка. «И я настоятельно тебя прошу, Клотильда, вести себя достойным образом». Я удивленно взглянула на него из-под растрепавшейся во время марафонского забега по замковым коридорам челки и возмущенно фыркнула. Я, конечно, не при императорском дворе воспитывалась, но прекрасно знаю, как следует себя вести в приличном обществе, особенно если меня об этом вот так вот вежливо и спокойно просят. И дядюшке это, между прочим, известно, так что нечего напрасленно возводить на такую воспитанную и дисциплинированную девицу, как я. «Дядюшка, нельзя ли получить немного более конкретные сведения?» Опять же, очень вежливо и даже ласково поинтересовалась я, отчаянно борясь с дурными предчувствиями. «Что за важный человек? Что он забыл в нашей глуши и почему вы знакомитесь с ним именно меня? Всего три вопроса, дорогой дядюшка, и мне хотелось бы получить на них всего три ответа. Элементарная математика, согласны?» «Дядюшка, надо отдать ему должное». Держался молодцом. Он откашлялся, сел напротив меня в старинное и с виду крайне неудобное кресло и сосредоточился, отчаянно стараясь передать своей унылой физиономии грозный вид. Я честно сделала вид, что смутилась и даже слегка испугалась. Ну а что, мне не сложно, а ему приятно. Переплела пальцы и всем видом изобразила полную готовность внимать. «Хорошо, ты имеешь право знать», — начал дядюшка, как обычно, издалека. «Начну с того, что в нашу, как ты невежливо, но справедливо выразилась, глушь, он и не собирается. Ты будешь общаться с ним через видящее зеркало. Почему ты... Ну, как тебе сказать? В общем, прости, Клотильда, но тебя не жалко». «Какая прелесть!» — искренне восхитилась я дядюшкиной прагматичностью. «Вы меня заинтриговали, дальше некуда. И куда же меня не жалко?» «Лорд, старший дознаватель нашего всемогущего королевского величества, да продлят боги его дни, ищет невесту», — сообщил дядюшка, глядя куда угодно, но не на меня. «И на сей раз эта честь выпала нам». «Что, опять?» — с непритворным изумлением воскликнула я. «Он же вроде как вот совсем недавно новую нашел. Надоело, что ли, уже?» «Как тебе сказать, Клотильда?» Дядюшка Джереми неодобрительно поджал и без того узкие бесцветные губы. «Лорд, старший дознаватель, известен своим более чем своеобразным характером, так что некоторые девушки, которые сначала охотно принимали приглашение лорда, потом предпочитали практически что угодно, даже монастырь, лишь бы освободиться от его общества. А про некоторых вообще ничего не известно. Не то вернулись домой, не то пропали без вести. Сейчас лорд находится в поиске очередной невесты, которая будет согревать его сердце, а также станет ему достойной спутницей и помощницей. И ты понимаешь, Клотильда, что отказать ему мы не можем. Это высокая честь. Ну а в случае чего не милость, его величество падет на всех нас. В общем, я принял решение предложить ему тебя». «Поверь, Тильда, это решение далось мне непросто. Все-таки ты дочь моего покойного кузена, не чужая». «А Селену вы ему, естественно, предлагать не хотите». Это был не вопрос, а простая констатация факта, так как подсунуть самому неоднозначному холостяку империи, похожую на больного же ребенка Селену, это ее подвергнуть испытанию и позору. Да и лорд-дознаватель вряд ли бы оценил такой широкий жест — кузина была худа, сутула, бледна и безнадежно некрасива. Поэтому где-то и в чем-то я дядюшку, конечно, понимала. Но все же какая восхитительная сволочь! Надеяться, что лорд-дознаватель, о котором каких только жутких слухов не ходит, уморит меня потихоньку, или не потихоньку, это уж как карта ляжет. И дядюшка наконец-то от меня избавится. «Не могу!» — согласно кивнул дядюшка Джереми. «А ты у нас девица видная, хорошей фамилии, да и характером тебя боги не обидели. Чего уж тут?» И снова соглашусь с дядюшкой. Характер у меня действительно так себе. А от папеньки достался. Да примут боги его душу. А там в предках кто только не потоптался. И демоны, и люди, и даже эльфы как-то затесались. Капли темной колдовской крови, доставшиеся от матушки, при упоминании о которой отец мгновенно впадал в состояние плохо контролируемой ярости, дополнила и без того гремучие коктейли и превратила меня в девицу умную, взбалмошную, порой нахальную, смелую до безрассудства и азартную до полной невменяемости. К этому прилагалась достаточно привлекательная внешность, относительно невысокий рост, тонкая талия, плавная линия бедер и... объект постоянной зависти Селены — вполне себе приличная грудь. Густые волосы, заплетенные, как правило, в две косы и уложенные короной, отливали всеми оттенками рыжего — от светлого медового до насыщенного медного. Белая, как у всех рыжих, кожа, к счастью, избежала наказания веснушками, а довершали картину серо-зеленые колдовские маменькины глаза и чуть великоватый рот с яркими пухлыми губами. Не знаю, как лорду-дознавателю, а себе я нравилась. Красотка, с какой стороны ни взгляни. Да и недвусмысленно раздевающие взгляды, которыми меня неизменно тайком провожали все мужчины в замке, от юных конюхов до пожилого начальника стражи, убеждали меня в том, что да, хороша. Почему тайком? Да просто не люблю я этого. А рука у меня тяжелая и характер решительный. Так что дядюшкино решение сбагрить меня лорду-дознавателю, в общем-то, выглядело совершенно логичным и правильным из имеющихся в наличии в нашей достаточно большой, если считать все ветви, семье девиц подходящего возраста, только у меня и был шанс уцелеть рядом с загадочным императорским любимцем. А зачем он хочет со мной встретиться через видящее зеркало? Вдруг решила поинтересоваться я. Если ему, в общем-то, все равно, кого брать, то мог бы сразу в замок пригласить. Или он еще к кому-то с этим щедрым предложением обратился? Нет, дядюшка поморщился. Только к нам. В этот раз наша очередь. В смысле нашего графства. Предоставлять невест выбранным императором лордом. Случилось так, что запрос поступил только от лорда, старшего дознавателя. Поэтому требуется лишь одна девушка. И это ты, Тильда. А в зеркале увидеться он решил для того, чтобы познакомиться и выяснить, что ты хочешь видеть в своих покоях. Лорд-дознаватель предпочел бы, чтобы невеста еще до свадьбы переехала в его замок, чтобы получить возможность лучше узнать друг друга. «Отважный мужчина», — прокомментировала я оригинальную идею лорда-дознавателя. «Хотя, ежели что, ее там и прикопать в палисаднике можно незаметно. Так что все логично». «Не сгущай краски», — поморщился дядюшка и даже отважился посмотреть мне в глаза. «Лорд очень привлекательный мужчина, и у тебя будет сегодня возможность в этом убедиться. Между прочим, он мог бы и не утруждаться личным знакомством. Я уже дал свое согласие на твой брак». «Хорошо», — пожала я плечами в очередной раз, помянув недобрым словом изобретателя корсетов. «Зеркало так зеркало. И когда состоится судьбоносная встреча?» «Через 10 минут, здесь, в моем кабинете», — огорошил меня дядюшка. «Я покину тебя, Клотильда, дабы не мешать вашему знакомству. И помни, пожалуйста, что от тебя зависит благополучие нашей семьи. Лорд-старший дознаватель — тот человек, который может обеспечить нашему графству как огромные льготы и поддержку, так и колоссальные неприятности. Как ты понимаешь, второе очень бы нежелательно. Поэтому будь умницей». С этими словами дядюшка по-родственному чмокнул меня в лоб, поправил сбившиеся цветы в прическе, снял покрывало с видящего зеркала и торжественно удалился. Я же подошла к стене, в которую было вмуровано старинное зеркало в тяжелой бронзовой оправе из стилизованных цветов и ветвей. Оно с готовностью отразило слегка побледневшую девушку с рыжеватыми волосами, уложенными в сложную высокую прическу. Затянутое в темно-синее шелковое платье, оставлявшее открытыми плечи и верхнюю часть груди, фигурка впечатляла приятными формами. Убедившись, что оговоренные дядюшкой 10 минут уже прошли, я приложила ладонь к нужному месту на раме, почувствовала неизбежный мгновенный укол магии и стала наблюдать, как в зеркале постепенно исчезает мое отражение. Его место занимает вид богато обставленной комнаты, в центре которой стоит кресло. Мужчина, сидевший в нем, спокойно смотрел на меня, слегка прищурив очень светлые глаза. «Приветствую вас, лорд-старший дознаватель», — вежливо поздоровалась я, присев в глубоком реверансе, открывший прекрасный вид на умеренно скромное декольте. «Дядюшка сообщил мне, что вы хотели меня видеть». «Я совершенно иначе вас представлял, леди Клотильда». Не сочтя необходимым ответить на приветствие, проговорил он. «Почему-то мне казалось, что вы должны выглядеть менее эффектно. Но будем считать это приятным сюрпризом». «Будем», — не стала спорить я, прекрасно понимая, как много будет зависеть от того, как пройдет наш первый разговор. «Но не могу ответить вам тем же». «Почему же?» Голос мужчины остался равнодушным, но в светло-серых глазах мелькнула и тут же, правда, погасла искра интереса. «Вы представляли меня как-то иначе, но я не оправдал ваших ожиданий? Или, наоборот, оправдал?» «Я вас никак не представляла», — по-прежнему тщательно отмеривая степень почтительности, сказала я и скромно пожала обнаженными плечиками. И даже подумать не могла, что судьба и воля императора сведут нас в этой жизни. Так что вы не могли оправдать или не оправдать моих ожиданий. Их просто не было. Но я не разочарована. Во всяком случае, пока». «Вы смелы», — с легко различимой иронией проговорил лорд-дознаватель и слегка наклонился вперед. «Что вы слышали обо мне, леди Клотильда? Вам правду или адаптированный вариант?» Я набралась смелости и взглянула прямо в светлые глаза. «Если я хочу выжить рядом с этим хищником, то нельзя выглядеть беспомощной добычей. Нужно, чтобы он захотел меня поймать, но не сразу смог бы это сделать». «Даже так?» Он насмешливо приподнял левую бровь и посмотрел на меня чуть менее равнодушно. «Я не люблю половинчатые формы, так что попробуйте удивить меня откровенностью». «Откровенностью?» Я зеркально отразила его жест, слегка приподняв бровь. «Я лишь передаю информацию, причем здесь откровенность. До откровенных разговоров нам с вами, лорд-дознаватель, как до провинции Инь пешком, то есть очень и очень далеко». «Тем не менее», — продолжал настаивать лорд-дознаватель, видимо, в силу профессиональной привычки стремясь получить четкий ответ. «Мне бы хотелось услышать, что такая очаровательная особа, как вы, моя дорогая леди Клотильда, слышали обо мне». «Извольте». Не стала понапрасну упрямиться я и кивнула. «Говорят, сейчас вы находитесь в поиске очередной невесты, поскольку предыдущая, как и несколько бывших до нее, по тем или иным причинам вас не устроила. Говорят также, что у вас более чем своеобразный характер, который с трудом выдерживают даже закаленные общением с преступниками подчиненные, не то что домочадцы». «Вот даже как». Губы лорда-дознавателя скривились в насмешливой улыбке, от которой стало как-то не по себе. И я подумала, а не перестаралась ли я с вольностью в обращении со вторым, по сути дела, лицом в государстве? «А вы, леди Клотильда, стало быть, меня не боитесь?» «Ну почему же?» Я снова пожала плечами и почувствовала, как взгляд лорда-дознавателя скользнул по ним, а потом опустился ниже, к пене кружев, прикрывавших грудь. «Как любую девушку, меня чрезвычайно взволновало ваше предложение. Но бояться вас — занятие совершенно бессмысленное. Я ведь правильно понимаю, что мой дядя уже дал свое согласие, и мой страх или его отсутствие ничего не изменят». Мужчина в зеркале кивнул, не сводя с меня пристального взгляда, который, признаться, начинал уже слегка нервировать. Но вот как-то совершенно не хотелось мне привлекать его внимание к своей очень скромной и незаметной персоне. Тем временем дотошный лорд-дознаватель продолжил и, надо признаться, изрядно удивил меня вопросом. «Скажите, леди Клотильда, как вы относитесь к тому, что ваш дядя практически откупился вами? Ведь вы не можете не понимать, что наши с вами отношения не будут простыми. Рано или поздно мне захочется разнообразия, и я начну искать отношений, так сказать, на стороне, такой уж я человек. Вам не просто будет с этим смириться, не так ли?» Он смотрел мне прямо в глаза, и казалось, что он заглядывает напрямую в глубину души. «Вас это не беспокоит?» «Нет», — совершенно искренне ответила я и пояснила, заметив удивленный взгляд лорда-дознавателя. «Брак с непроблемным мужчиной и без этого был маловероятен. Дядя не планировал давать за мной приданое, а в наше время это серьезная преграда на пути к счастливому замужеству». К тому же, став вашей невестой, а затем и супругой, я смогу познакомиться с другими мужчинами, ибо в столице их однозначно больше, чем в нашем графстве. И не исключаю, что когда вас потянет налево, я смогу кого-нибудь найти для себя, лорд-дознаватель. Я ответила на ваш вопрос. Вполне, хотя такой вариант и кажется мне абсолютно неприемлемым. Кивнул мужчина, задумавшись о чем-то, а я, воспользовавшись случаем, рассматривала своего потенциального жениха. Лорд, старший дознаватель, был высок, обладал телом не придворного, а скорее воина, темные пряди были достаточно коротко подстрижены, хотя столичные щеголи предпочитали длинные волосы, завитые в крупные локоны. Очень светлые глаза, слегка вытянутые к вискам, намекали на то, что когда-то очень давно среди предков лорда отметились эльфы. Тяжеловатая нижняя челюсть и тонкий нос с горбинкой придавали его породистому лицу хищное, даже, пожалуй, жестокое выражение. «Нравлюсь?» — спросил он внезапно, и я слегка покраснела, словно меня поймали за каким-то неприличным занятием. «Вы так внимательно меня рассматривали, и каков же будет ваш вердикт, леди Клотильда? Я нравлюсь вам?» «Вы очень привлекательный мужчина», — не стала отпираться я. «Хотя, мне кажется, нежность и доброта не ваши сильные стороны. Уж простите». «Это точно», — расхохотался вдруг лорд-дознаватель и тут же жестко произнес. Я щедр и внимателен по отношению к тем, кто подчиняется моим правилам, и безжалостен к лжецам, трусам и ханжам». И тут же, практически не сделав паузы, спросил: «Вы невинны, леди Клотильда? Не нужно так смущаться и краснеть. Я просто должен понимать, насколько ценен и сохранен товар, который я собираюсь приобрести. Мне кажется, это естественное желание, не так ли?» «Я не товар», — негромко, но твердо проговорила я, глядя ему прямо в глаза и надеясь, что выгляжу при этом не слишком жалко. «Я девушка, которая приняла приглашение стать вашей невестой, но я не товар, и вы меня не купили, я не вещь». «Ого, какой темперамент!» — насмешливо протянул лорд. «Мне это нравится, я люблю эмоциональных женщин. Но вы не ответили на мой вопрос, леди. Вы смогли сохранить невинность?» «Да», — с каким-то даже вызовом ответила я, чувствуя некоторую неловкость от поднятой темы. «Хотя, да, я его понимала. Порченный товар никому не интересен. А если благородная леди не смогла себя сохранить для будущего супруга, то и цена ей медяшка в базарный день». «Прекрасно», — довольно кивнул лорд-дознаватель. «Скажите, леди Клотильда, у вас в спальне есть видящее зеркало?» «Зачем?» — искренне изумилась я, действительно не понимая, зачем кому-то в спальне может понадобиться видящее зеркало. Это же не кабинет. На что там смотреть-то? «Вам его установят сегодня», — безапелляционно заявил лорд-дознаватель, даже не спрашивая моего мнения. «Я хочу увидеться с вами вечером, наедине, в вашей спальне. Тогда, когда на вас не будет этого, несомненно, очень милого платья». «Зачем это?» — подозрительно прищурилась я, действительно не понимая, что за удовольствие любоваться на девицу в ночной сорочке и халате. Тем более, что на этот вечер у меня уже были планы, и господину старшему дознавателю в них места не отводилось. «И я, знаете ли, не все смог рассмотреть», — нагло ухмыльнулся тот и по-хозяйски окинул меня взглядом, вызвав в душе с трудом сдерживаемое желание нагрубить. «Вряд ли ночной халат и тапочки помогут вам значительно восполнить эти пробелы», — сделав вид, что не поняла намека, округлила и огласки. «На мой взгляд, это платье гораздо откровеннее». «А разве вы мне не продемонстрируете то, что под халатом?» Перещурившись и став при этом еще более похожим на готового к прыжку хищника, поинтересовался лорд-дознаватель. «Вы тоже интересуетесь последними модными веяниями в области ночных сорочек?» Восторженно проворковала я, все так же упорно не понимая скрытого смысла произнесенных слов. «Я могу вам привести журнал, если хотите. Там такие фасончики есть, просто заглядение. Вам наверняка понравится». «Да вы не переживайте». Тут я по-свойски подмигнула ошарашенному собеседнику. «Я никому не скажу, честное слово. Я же все-таки ваша невеста. Зачем нам с вами ссор из избы выносить, как говорится, верно?» «Какой ссор? Из какой избы?» Лорд-дознаватель явно потерял нить в моих рассуждениях, что и не мудрено, ибо ее там никогда и не было, и недовольно нахмурился. «Говорите чушь какую-то. Я вообще не это имел в виду». «Так я же и не настаиваю», — тут же охотно согласилась я. «Это будет наш маленький секрет. Я никому-никому, честное слово». «Скажите мне, леди Клотильда», — задумчиво посмотрел на меня лорд-дознаватель, — «почему после последней фразы у меня возникло стойкое и чрезвычайно непривычное ощущение, что вы меня шантажируете? Это, конечно, новые для меня впечатления, так как обычно шантажирую я, а не меня, но я предпочел бы обойтись без подобного жизненного опыта». «Я?» Видимо, искренности в моих глазах, мгновенно наполнившихся слезами, было достаточно, так как лорд досадливо поморщился и сказал: «Ну хорошо, раз вы так не хотите общаться в приватной обстановке, отложим разговор о преимуществах фасонов, ночных сорочек на потом. Так сказать, сразу перейдем к практической части, минуя теорию. Но зеркало вам установят». «Зачем?» Я вытерла несуществующую слезинку и непонимающе посмотрела на лорда-дознавателя, а затем, негромко постукивая носком туфельки по полу, проговорила, глядя куда-то поверх его головы: «Лорд-дознаватель, кстати, а мне будет позволено к вам обращаться по имени или все же лучше по должности?» «Для вас, Клотильда, я лорд Маркус. Можно даже просто Маркус. Я буду не в претензии. А вас я буду называть Тильда, если вы не возражаете». Я не возражала, потому что именно так сокращали мое имя домашнее, включая дядюшку и остальных близких, и дальних родственников, так что ничего нового. Вот и хорошо, не придется привыкать. И ни к чему лорду-дознавателю знать, что есть у его невесты и другое имя, и даже не одно, как есть у нее и другая жизнь. «Я не возражаю», — кивнула я, вызвав одобрительную усмешку лорда Маркуса, — «но думаю, что установка в моей спальне видящего зеркала все-таки неуместна. Я понимаю», — поспешила объяснить, заметив сурово сдвинувшиеся брови жениха, — «ваше нетерпение. Но и вы меня поймите, зачем мне пятно на репутации? А таковое непременно появится, если в моей спальне после знакомства с вами будет срочно установлено такое зеркало. Вы же знаете этих слуг. Они совершенно не умеют держать язык за зубами». «Никто ведь не поверит, что мы всего-навсего обсуждали фасоны ночных сорочек». «Ну хорошо», — подумав, согласился лорд и насмешливо фыркнул, ненадолго став даже похожим на нормального человека. «Будем считать, что вам удалось меня убедить. Но в таком случае я бы попросил вас не задерживаться с переездом. Сколько времени вам нужно на сборы?» «Думаю, недели хватит», — сделав задумчивое лицо и помолчав для виду минутку, ответила я. «Да, наверное, неделя». «Не больше», — строго подытожил лорд Маркус и, не попрощавшись, отключился. Убедившись, что зеркало действительно выключено, я с тяжелым вздохом откинулась на спинку кресла, в котором до сего момента сидела с идеально прямой спиной, как это и положено девице из хорошей семьи. Подлый корсет, естественно, тут же впился в бока — и я в очередной раз помянула его создателя тихим и ласковым словом. Ладно, вроде бы беседа с внезапно появившимся потенциальным супругом прошла в достаточно спокойной и деловой обстановке, хотя и не увенчалась особым успехом. Ехать к нему мне-таки придется. Значит, нужно в срочном порядке улаживать все дела, корректировать планы и договариваться с Кертом. Последнее, наверное, будет самым сложным, так как Керт, или толстяк Керт, как называли его подчиненные, жутко не любил, когда его планы менялись. Хотя, надо отдать ему должное, всегда пытался понять, насколько изменения действительно неизбежны, и только тогда делал окончательные выводы. Откладывать решение неожиданных проблем можно было, конечно, долго, но в моем случае каждый час дорог. Мало ли какая гениальная идея посетит светлую голову моего женишка. Нужно быть готовой к любым неожиданностям. Поэтому я еще раз глубоко, насколько позволил треклятый корсет, вздохнула и решительно выбралась из кресла. Придав лицу выражение томной восторженности, я толкнула дверь и чуть не свалилась в объятия дядюшки, подпиравшего плечом дверь в кабинет. Но защиту от прослушивания на это помещение ставил еще мой покойный папенька, так что можно было хоть как вслушиваться, бесполезно. Батюшка свое дело знал, еще бы столько лет в военном магическом министерстве прослужил. «Ну что?» — задал дядюшка потрясающий по своей нелепости вопрос и сочувственно добавил. «Как оно?» «Оно это, простите, кто?» — решила уточнить я. «Лорд-дознаватель? Боюсь вас разочаровать, дядюшка, но Маркус — это не оно, а очень даже он». «Ну, конечно. Как ты могла подумать, что я имею в виду лорда-дознавателя? Тильда, ты совершенно непозволительно шутишь. Найди, пожалуйста, для своего специфического чувства юмора более спокойный объект. И потом, почему ты называешь его по имени? Он дал тебе такое дозволение? Или ты снова занимаешься самодеятельностью?» «Кто? Маркус?» «Конечно, он мне разрешил. После того, как мы с ним только что обсудили невероятно интимные вещи и подробности того, что можно увидеть в спальне через зеркало». «Избавь меня от подробностей», — воскликнул дядюшка, заливаясь ярким свекольным румянцем и на всякий случай отодвигаясь от меня в сторону. «Лучше скажи, когда ты к нему переезжаешь?» «Эки вы, дядюшка Джереми, нетерпеливый, так и норовите спихнуть меня поскорее. Через неделю. Поэтому мне нужно подготовить вещи, разобраться с документами, обновить гардероб. Вы же не захотите, чтобы о вашей племяннице, которая, возможно, скоро станет вхожа в императорский круг, говорили, что она приехала к жениху голодранкой?» Дядюшка обреченно вздохнул, но возражать не стал. «Ну а что тут спорить? Если я, с какой стороны ни посмотри, с любой права. Новый гардероб дядюшка обязан мне предоставить, и скромничать я не собиралась, так как если я жертвую своей молодостью и свободой ради семьи, то пусть семья хотя бы раскошелится». Оставив дядюшку страдать и подсчитывать предстоящие расходы, я бегом поднялась к себе в комнаты с помощью верной Лизетты, стянула, наконец-то, демона в корсет и со стоном наслаждения рухнула на диван. Позволив себе поваляться 10 минут, я вскочила, переплела волосы, быстренько влезла в удобные брючки и рубашку, сверху накинула жилет с множеством кармашков, перетянула его в талии поясом, сунула ноги в мягкие сапожки без каблука и привычно соорудила на кровати нечто, напоминающее накрытую одеялом фигуру. «Барышня, вы поаккуратней, а то не ровен час заметит дядюшка», напутствовала меня верная горничная, свято убежденная, что я по ночам бегаю на свидание с каким-то юным аристократом, которого никогда не одобрил бы дядюшка. Романтичная натура Лизетты уже украсила эту достаточно топорную историю массой душещипательных подробностей, деталей и нюансов. Девушка искренне верила, что помогает мне устроить личное счастье вопреки воле жестокосердного родственника. Меня вполне устраивал такой вариант, поэтому, пообещав доброй Лизетте беречь и себя, и своего возлюбленного, я осторожно выбралась в окно и привычно спустилась по густо заплетавшему стену дикому винограду.